«Бригада, мы, что, будем действовать одни? И где главное направление удара?» Неугомонный лейтенант Мельников все же никак не мог успокоиться. Главный удар по оборонительным позициям противника наносит основные силы бригады, с приданными артиллерийскими подразделениями, чуть южнее от нас. Там же находится и большая часть укреплений, к тому же долговременных. К сожалению, именно там наиболее удобная местность для наступления, и дороги тоже там. Финны подготовились серьезно. Бригаде придется гораздо тяжелее, чем нам, ведь ей надо уничтожить сильно укрепленные позиции, и оказать помощь нам она не сможет, разве что подавить артиллерийским огнем указанные нами цели. Для этого нам как раз и придан артиллерийский корректировщик с мощной рацией. Можем мы вызвать и авиацию. Помощь нам окажут чайки с реактивными снарядами, и дополнительно нанесут бомбовый удар бомбардировщики СБ под прикрытием Ишаков. Василий внимательно вслушивался в слова лейтенанта Сироткина. В принципе, новый комроты уже держал себя уверенно. Хотя, кого же еще назначать? В его пользу было как бы и специальное военное образование по профилю, и верность политических взглядов. А попаданец, что ни говори, как бы и служил в буржуазной польской армии, и доверия к нему было поменьше. Да и месяц службы в РККА совсем не показатель, хотя, любая боевая операция могла пойти и не по плану. Вот и разведданные не очень-то и успокоили комвзвода 3, с бзотами-то понятно, а что за взводный укрепленный пункт, когда слева, а потом и чуть сзади расположение роты загрохотало довольно сильно, огонь открыли и приданные самоходки, и гаубицы, уже занявшие свои огневые позиции. Присоединился к ним и миномет. Над вражескими позициями встали мощные разрывы. Видать, работали крупные калибры. И когда успели подтянуть? Да, не зря же роте придали бронетранспортер из бывшего Т-26 с мощной рацией. Артиллерийский корректировщик с позывным «Шиповник-5» свое дело знал. Под прикрытием артиллерийского огня танк «Трал» выдвинулся вперед. Потом поступила команда начать атаку и другим танкам. Артиллерийские разрывы стали удаляться дальше в сторону остальных финских позиций, перемалывая все на своем пути. А над их передовыми позициями, здорово искореженными, уже засвистели пули наступающей роты. Вслед за тралом вперед двинулись второй взвод под командованием лейтенанта Емельянова и сам комроты. За ними следовали и по отделению штурмовиков и стрелков. Самоходки и прочая артиллерия поддерживали именно это направление. Василий уже вместе с его танками достался левый фланг, притом, наверняка самый опасный, ведь основные укрепления финнов как раз и находились в той стороне. Успокаивало его только то, что именно ему были приданы остальные два отделения штурмового взвода. Первый взвод и прочие силы уже двинулись вперед на правом фланге, вдоль болота. С какой-то стороны, попаданец даже завидовал лейтенанту Мельникову, ведь тому придали стрелковое отделение часть разведчиков и снайперов, да миномет с двумя дышака, тоже. Хотел бы Василий иметь под рукой хотя бы парочку снайперов, это было бы весомо. Хотя, группы по несколько разведчиков и снайперов составили резерв командира роты. Почти, как и в первой атаке, пришлось взводу открыть огонь по позициям финнов, а именно по одному из бзотов. Чуть справа находился и пресловутый взводный укрепленный пункт. Тут уж Василий, шедший впереди, сам лично стал шерстить в том направлении. Остальные танки двигались за ним. Конечно, Т-35 с более слабой броней шли сзади. Несколько фугасных снарядов хорошо взрыхлили край небольшого холмика. И тут случилось нежданное и вполне ожидаемое. Оттуда открыл огонь финское орудие очень даже приличного калибра. Можно было предположить там наличие целого артиллерийского дота. Хорошо, что вражеские артиллеристы более опасной целью посчитали один из Т-35. «Сосна-1, я Сосна-3, меня подбили. Покидаем танк». Разбираться, что там с новоприбывшими, не было времени. К счастью, Василий успел отчетливо зафиксировать место, откуда велся огонь. «Иван, видишь край холмика? И там стоит голое дерево, срочно туда пару фугасных, а потом, тоже пару, бронебойных». Огонь. Один за другим звякнули выбрасываемые из пушки гильзы. Дым не успевал вытягиваться из танка. Но зато после серии выстрелов на холмике что-то сильно рвануло. «Иван, еще пару осколочных. Туда же, огонь. Что же снарядов не жалко. А вот смачно горевший Т-35 и особенно его экипаж, это да. Хотя, кажется, кто-то там все-таки спасся. Сосна-1, Сосна-2 и Сосна-4, вперед за мной. Продолжить огонь под зоту. Грозный КВ-1 метр резво двинулся по проходу в минном поле вперед. Как говорится, рычаг вправо, рычаг влево, смерть. Можно только прямо. Шиповник-5, Прошу открыть огонь по высоте 42. Принято, сосна 1. Выполняем. Почти сразу же на холмике поднялись множественные столбы из дыма, земли и всякого мусора. Похоже, почти все орудия поддерживающего арт-дивизиона открыли огонь по пресловутому взводному опорному пункту. Чуть погодя проследовал и второй залп. Тут уж танк Василия, не отвлекаясь ни на что, упрямо пер вперед по предполагаемому проходу. Слава богу, пока прокатывало, штурмовики даже остались немного позади. Со стороны финских позиций, похоже, открыли огонь пулеметы. Но несколько осколочных снарядов из трех танков заставили их замолчать. Дзот тоже не подавал голоса. Так и ворвался танк Василия, поддержанный чуть отставшими по его команде двумя танками на финские позиции. Толик Воротилин не подкачал. Опять же несколько точно уложенных осколочных снарядов вдоль боков передовой боевой машины, но на безопасном расстоянии, наверняка не дали приблизиться к нему всяким финским гранатометчикам и взрывникам. Добавлены были и фугасные, но уже подальше. А уж сам Василий открыл огонь фугасными и осколочными снарядами по позициям чуть в глубине. Стрелок-радист тоже вовсю поливал пространство перед танком свинцовым огнем. Тем временем подтянулись и остальные два танка, и даже бойцы штурмового взвода. Красноармейцы живо растеклись по захваченным вражеским позициям. К сожалению, всего два отделения, может, и чуть меньше. Во всяком случае, потерь особых среди штурмовиков не должно быть. Враг сразу же подавлялся из танков. Кедр-1, я Сосна-1. Прорвались к передовой линии. Уничтожено артиллерийское орудие противника. Продолжаем атаку. Шиповник-5. Прошу перенести огонь по следующей цели. Ориентир, высокое дерево, справа 2. Возможно, финский дзот чуть в глубине позиций, даже не успев открыть огонь по красноармейцам, был тут же подавлен двумя артиллерийскими залпами того же дивизиона. Да, командование снарядов не жалело. Артиллеристы, видать, отстрелялись с удовольствием. Шиповник 5, примите благодарность. Цель подавлена. Вот только Кедр-1 от чего-то не отвечал. За него голос подал уже комвзвода-1, пихта-1, сосна-1. Слушайте приказ. Продолжить атаку и выйти в тыл противника. Расспрашивать, уточнять не имелось возможности. Время поджимало. Да и Василий в суматохе боя не заметил, что от чего-то поменялось командование ротой. Наверное, что-то случилось. Хотя, кажется, в эфире кричали, что подбиты некоторые из танков роты. Но кто именно, не говорилось. Что же раз командует Мельников, то пусть и командует. Пихта-1, выполняю. Передовая линия захвачена, атакую вторую линию. Уничтожены два дзота и одно орудие противника. И тут же на связь, и даже открытым текстом, опять вышел комбат Ведерников. Наверное, требовалось срочно, но ничего хорошего. Стефанович, прорвись, а то твоя рота почти вся застряла перед укреплениями финнами. Сироткин подбит и сильно ранен. Емельянов подорвался на мине и убит. Мельников угодил в болото, но танк его вытащить можно. Один ты прорвался через позиции, да еще Решетников по болоту обошел финнов. Вслед за тобой пойдут все уцелевшие танки и самоходки. На позиции сзади внимания не обращай. Их будет брать Мельников. Справится и без тебя. У него и так два танка. Будут оставшиеся стрелки и штурмовики. Гаубицы поддержат. И я еще подкрепление подброшу. Давай, Василий. Принимай командование группой прорыва. Двигай к Выборгу. Обязательно держи связь. Как справимся, так вся бригада пойдет за тобой. Действуй, Стефанович. Да, вот ведь закон подлости. Когда надо вперед идти, опять жребий, даже без вытягивания попадает ему. А вот новый командир роты, не успев даже толком вступить в должность, выбыл из боя. Другой принял командование, но пока, получается, сидит в болоте. Вот и командуй теперь, только непонятно, чем. Глава 18. На Выборг. Финны на второй линии сопротивления не оказали. Похоже, там почти никого и не осталось. Но, на всякий случай, три танка все же уложили по нескольку снарядов по подозрительным местам. Несколько залпов фугасными и осколочными по оставшимся чуть позади и сбоку позициям финнов в центре полосы атаки роты, пока по следам взвода Василия подтягивались остальные уцелевшие танки и самоходки. Как ни странно, группа собралась немалая. К захваченным позициям вышли четыре танка, счастливо уцелевший ТРАЛ, по одному КВ-1 метр из двух остальных взводов и новоприбывший КВ-1 из взвода погибшего Емельянова. Жаль, но, как оказалось, у Мельникова такой же КВ встал из-за какой-то поломки. Сам он, страхуясь, чуть взял вправо и завел танки взвода в болото. Правда, угодил туда только его танк, и то не сильно. Водитель-механик успел притормозить. И теперь два танка взвода Мельникова вместе с гаубицами поддерживали штурм пресловутого финского взводного опорного пункта. Но, как оказалось, там находился очередной, самый настоящий, бетонный дот-миллионник с прилегающими укреплениями, к счастью, менее капитальными. Крупнокалиберная артиллерийская батарея, что имели финны, уже была подавлена. Что же гаубицы вполне справятся с вражескими пушечонками и пулеметами, а штурмовики уж сумеют взорвать дот. Повезло, Мельникову цел остался, и боевое задание выполнит, и плюсик себе заработает. А Василий продолжал считать подкрепления. Вместе с двумя самоходками сумели прибыть и обе танкетки, и бронетранспортер корректировщиков. Вот это был подарок, самый важный. Подтянулись все четыре бронетранспортера штурмового взвода. Никак уж лишними не были минометы 2 ДШК. А вот Решетников с одним отделением, с частью снайперов и разведчиков, ушел куда-то вправо, в сторону болот. Зато к группе прорыва комбат прислал подкрепление из случайно оказавшихся у него под рукой десятка красноармейцев-мотострелков, да присоединились несколько разведчиков и снайперов, что состояли в резерве у командира роты. Жаль, что рискованно было таскать с собой грузовые автомашины, да и перетащить их через разгромленные финские позиции не удалось. Тем не менее, кое-какие запасы были пополнены, в первую очередь боеприпасы и горючие. В общем, воевать было можно. Фактически у Василия теперь войск было даже побольше, чем в первый раз. Разведчики сразу же ушли вперед. Чуть погодя по рации они сообщили, что обнаружили небольшую группу финнов, занимавшихся чем-то подозрительным посреди леса, как раз на направлении продвижения группы. Вероятнее всего, шло минирование и подготовка засады. Быстрый вызов корректировщиками артиллерийской поддержки и взрывы мощных 6-дюймовых снарядов тут же смели с пути возможную преграду. Впереди за тралом пошли танкетки, а за ними двинулся танк Толика Воротилина. Наверное, надежнее экипажа просто не нашлось бы. Сам Василий оказался в центре, а замыкало движение немалой группы КВ-1. По одному бронетранспортеру с мотострелками было выдвинуто по бокам. Где-то они уходили достаточно далеко, а где-то почти приближались к колонне. Все зависело от местности. Группу с фронта надежно страховали разведчики на лыжах, в самой колонне снайпера, сзади в том числе и на недавних позициях роты, и далее продолжался нешуточный бой. Вовсю грохотала артиллерия. Похоже, бригада всеми силами прогрызалась через вражеские позиции. Колонна неторопливо петляла по смешанному лесу. На удивление много росло елей. Зеленые разлапистые красавицы безмятежно взирали на железные коробки, ползшие, словно черепахи, мимо. Скорость вообще была минимальной, наверное, как у пешеходов. Сильно мешали множественные естественные преграды, то речка, какая-то невзрачная, но подлая, попадется, то камни без числа преградят дорогу, и снега было навалено много. Хорошо, что после крепких морозов земля все-таки промерзшая, и болото частично тоже. Вообще дикая местность попалась на пути колонны, разведчикам приходилось тяжело, зато всяких неожиданностей ждать не приходилось. Похоже, финны, посчитав местность не такой уж опасной, сосредоточили свои силы в других местах, ведь дороги в направлении Выборга остались чуть южнее. Там и шли сейчас бои. По радиосвязи уже было известно, что бригада, успешно прорвав финскую оборону, двигалась вдоль дорог на запад. Все, линии Маннергейма и Янкеля советским войскам больше не мешали. Приходилось ждать других пакостей. Скорее всего, передовой отряд ждала тяжелая схватка с финнами у самого Выборга. Нежданно на лес упал вечер, а затем наступила и темная ночь. Пришлось встать на привал, но Василий бдительность терять не стал. Вперед и в стороны выдвинулись еще несколько групп лыжников их состава штурмового взвода. Приданы были им и кое-кто из танкистов, само собой, добровольцев, вооруженных ППД и гранатами. В снегу среди деревьев заняли круговую оборону танки и бронетранспортеры. Сам командир группы сумел вздремнуть за ночь всего лишь чуть-чуть. Он боялся внезапного нападения финнов и поэтому был настороже. Соответственно, его настороженность передалась караульным. Это принесло свои плоды. Когда среди ночи в темноте раздались выстрелы, Василий почти сразу же оказался у караульных, открывших огонь. Вся группа в один миг была готова вступить в бой, но, к счастью, этого не потребовалось. Оказалось, что к месту привала сумели добраться несколько разведчиков от Решетникова. Вскоре вместе с остальными прибыл и он сам. Как оказалось, В тылу основной позиции финнов находился и другой укрепленный пункт с парочкой бзотов, расположенный чуть в сторонке справа. Он прикрывал подходы со стороны болота. Подобраться к нему было трудно. К счастью, под прикрытием артиллерийской поддержки, вызванной по рации, группе Решетникова удалось прошмыгнуть мимо. Ну а дальше был приказ найти и присоединяться к танкистам. Василий был несказанно рад этому пополнению. Таких бойцов еще следовало поискать. К тому же старший лейтенант не стал качать права. Он сразу же согласился признать его командиром группы. «Вася, говорят, что ты весьма удачлив. А это, поверь, весьма важно. Уж мы-то, разведчики, это знаем. К тому же ты лучше знаешь свое хозяйство, уже и проявил себя. Да и взвод мой придан именно к твоей роте. Поэтому и дальше воевать будем вместе. Что скажешь, то и сделаем. Ну что же, командуй, танкист». Прямо так, без обиняков, и заявил диверсант. Конечно, в какой-то степени, было даже приятно слышать такие слова, да и боевую задачу следовало выполнять, во что бы то ни стало. «Спасибо, Петр», только и сказал новоявленный командир, да еще и ниже по званию. Но война, и тут совсем не до политесов. Дело надо делать. Дальше ночь прошла спокойно. Дополнительные посты из разведчиков были выдвинуты вперед. Уже с утра колонна продолжила движение. Где-то слева в сторонке осталось большое, окруженное лесом, озеро. Не стоило терять время и на проверку как-то показавшегося в прогалине справа и почти сразу же скрывшегося населенного пункта справа. Может, там и имелись финны, но было не до них. В условиях, когда шло массированное наступление РК, окружение бояться уже не приходилось. А затем показалась железная дорога, уходившая куда-то на северо-восток. Небольшой финский заслон, вооруженный в основном стрелковым оружием и имевший пару противотанковых пушек, выставленный там, расположившийся в спешно оборудованных окопах прямо в снегу, был успешно ликвидирован разведчиками и снайперами. Танкам даже вмешаться не пришлось, пока у Василия на душе было спокойно. Преодолев железную дорогу, колонна уверенно продвигалась вперед. Судя по карте, до Выборга, расположенного юго-западнее, осталось не так уж и много. Чуть погодя, попалась и нормальная лесная дорога на северо-запад. Колонна пересекла ее и спокойно направилась, по-прежнему, на запад. Еще пару мелких финских групп опять же ликвидировали разведчики и снайперы. К тому же несколько раз над лесом пролетели советские самолеты. Корректировщик как-то умудрился выйти на связь с командным пунктом смешанной авиационной дивизии, ответственной за полосу перед городом. Оттуда сразу же заверили, что авиация однозначно будет поддерживать передовой отряд. В лесу было относительно тихо. Конечно, финны наверняка слышали выстрелы. Но, мало ли что, а потом внезапно открылось поле, за которым чуть впереди и далеко справа и слева обильно чернели строения самого разного характера. Но главное, где-то там слева угадывались железная дорога и шоссе. Судя по карте, получилось, что группа с северо-востока незамеченной вышла прямо к окрестностям пресловутого Випури. Что делать? Рвануть прямо к строениям впереди? А если там вражеские оборонительные позиции? Сожгут ведь. Василию никак не хотелось повторить грозненские события из его времени. Слушай, разведка, надо бы проверить, что за строение прямо перед нами и слева, и до железной дороги. Нам бы только и узнать примерно, что там. Если ничего серьезного, то можно и атаковать. Захватим сход уже после стремительной атаки. С нашими КВ можно прорваться хоть куда. И, вообще продвинуться бы к разъезду. Нам, конечно, лучше всего, надо бы прорваться к Выборгу и зацепиться за город. Старший лейтенант Решетников ничего не сказал на такое не совсем официальное, даже чуток понебратское обращение. Хотя, за последнее время они примерно так и общались. Чуть подумав и покумекав по карте, разведчик выдал. Что же, Вася, у меня тут парочка северов имеется. Вышлю две группы по нескольку человек с рациями. Посмотрит, сообщат, что там и двинутся к железной дороге. Так и получилось. Первая разведывательная группа по рации сообщила, что в населенном пункте с указателем Коряла, на окраине, противник имелся, но в незначительном количестве. Артиллерии не наблюдалось, всяких долговременных опорных пунктов тоже. Вообще было спокойно. Финны разведчиков не обнаружили и никакого беспокойства не проявляли. Другая группа наблюдала за населенным пунктом и станцией с указателем Лимотта. И тут пока было спокойно, но имелись и кое-какие оборонительные сооружения. Артиллерии пока выявлено не было, а вот финских солдат наблюдалось поболее. Было решено выдвинуться по прилегающему лесочку к станции, ведь за ней и железной дорогой находились подступы к Выборгу, да и местность там была более подходящей. К тому же на западе строения имели более капитальный характер. Похоже, там располагалась промзона, а на станции преобладал частный сектор, вытянувшийся узкой линией вдоль железной дороги. Это вполне подходило для танковой атаки. Да и главной боевой задачей РККА тут являлся именно захват Выборга. Василий посоветовался со старшим лейтенантом и решил рискнуть. В промзоне вполне можно застрять. Атака станции намного важнее. И тут уже все зависело от скорости. Как можно быстрее вся боевая техника группы двинулись на юго-запад. Понаблюдав немного с опушки лесочка, пока действительно удачливый командир группы дал команду, финны и не подозревали о наличии противника. Когда тяжелые танки показались на дороге, уже было поздно. Правосторонняя или северная часть железнодорожной станции была пройдена быстро и даже без применения танковых пушек. Пришлось пострелять только из пулеметов. Немногочисленные финские вояки при виде краснозвездных танков тут же разбежались, что и в плен удалось взять всего нескольких солдат, да и не до них было. Танки с бронетранспортерами постарались лишь нагнать побольше страху. Потом боевая группа, найдя подходящее место, немедленно перевалила за железную дорогу. Левосторонняя или южная часть станции тоже была пройдена быстро. Сзади уже разгоралась бешеная стрельба из стрелкового оружия, но пока она была хаотичная и не причинила группе особого вреда. Видимо, немногочисленные финны, ошарашенные внезапным появлением русских, может и после поражений, полученных от РККА, для самоуспокоения открыли огонь во все стороны. Как говорится, лишь бы пострелять, чтобы успокоиться. Надо же, везло. Вот бы продолжалось так и далее. Глава 19. Врагу не будет никакой пощады. Жаль, что не всегда может вести. Вот и впереди на заснеженном пригорке, слегка заросшим соснами, уже виднелась дорога. Судя по карте, тут пролегало шоссе из Ленинграда, и оно не было пустым. По очищенной от снега дороге в направлении Выборга спешила довольно большая колонна из легковых автомобилей и грузовиков. Там имелись и машины, крытые тентом, наверное, с пехотинцами. Видны были пушки, прицепленные сзади к некоторым грузовикам покрупнее. Похоже, финны явно отступали под натиском прорвавшихся частей РККА и стремились укрыться в Выборге. Выкуривать их оттуда уже было бы гораздо тяжелее. Тут уж в очередной раз надо было быстро решать, что делать. Конечно, колонну следовало уничтожить, но впереди был реальный враг и с немалым числом, и бой мог окончиться с нежелательным результатом. Лучше было бы засесть где-нибудь в обороне, но пока подходящей местности не наблюдалось, тем более, группа находилась в тылу врага, да и все равно отсидеться не получилось бы. И так уж группа нашумела достаточно. Скоро финны опомнятся, и Василий решился. Ель один, докладывает Сосна-1, вышли к предместьям Выборга. Прорвались с боем через станцию с дорожным указателем Лимотта. Пока потерь не имеем. Впереди Петербургское шоссе. Вижу механизированную колонну отступающего противника. Планирую, если получится, внезапной атакой на плечах противника ворваться в Выборг и занять там оборону. Прошу всемирной авиационной поддержки. Но вместо комбата Ведерникова, и опять же прямым текстом, ответил сам комбриг Кравченко. «Сосна-1», говорит первый, «план принимается». Поддержка будет оказана. Смешанная авиационная дивизия будет работать на вас. Вызывайте Ястреба-1 и Небо-2. Держись, старшина. Зацепись хоть за краешек города. Скоро бригада будет у тебя. Есть, товарищ первый. Выполняю. Действительно, теперь уж точно надо выполнять. Пока удача сопутствовала передовому отряду. Вон как нежданно для врага удалось прорваться в его тыл. И тут же по танковой рации разнесся очередной приказ Василия. Осколочными и фугасными. Беглый огонь по колонне врага, в первую очередь, внимание к орудиям противника, 5 снарядов, а затем танки в атаку на максимальной скорости, пушечный, пулеметный огонь с коротких остановок, по возможности давить всех, не жалеть, только вперед, самоходки поддерживают танки огнем по голове колонны, потом начинают движение бронетранспортеры, дистанция 100 метров. После трогаются самоходки и танкетки. Дистанция та же. Разведчики со снайперами, минометчики с пулеметчиками спешиваются и занимают позиции средь деревьев. Петр, прореживайте пехоту. Как разгромим колонну, подтягивайтесь за остальными. Потом пойдем на Выборг. Огонь. Внезапный артиллерийско-стрелковый огонь оказался для финской колонны ужасающим. В мгновение ока были уничтожены артиллерийские орудия. А когда раздался рев танков, то у врага даже наступило какое-то оцепенение. Хотя оно длилось недолго. При виде краснозвездных белых монстров, вылетевших из лесочка при дороге, с вражеских машин во все стороны неудержимо посыпались финские пехотинцы. Некоторые легковушки и грузовики в голове колонны тут же прибавили скорости и устремились к видневшимся не так уж и далеко железной дороге и постройкам за ней. Спасение было так рядом и так далеко. Тут же огонь по ним стали вести самоходки и миномет. Снаряды и мины попадали точно, и вражеские машины стали останавливаться один за другим. Некоторые даже загорелись. Да и танки добавили. Сам Василий фугасным снарядом сумел, чуть ли не сразу, поднять в воздух одну их юрких легковушек, помчавшихся к городу. Пусть не спешит, куда не надо. А так, получило заслуженное. Не подкачали и другие танки. Один за другим взлетали в воздух, захватывались всепожирающим пламенем вражеская материальная часть и личный состав. Жаль, но на то и она, война. 7 тяжелых танков с мощными пушками, поддержанные 5 бронетранспортерами с пулеметами и 2 самоходками с мощными же пушками да 2 пулеметными танкетками – это страшно. К тому же из леса еще велся нешуточный стрелковый огонь. В голове уже остановившейся колонны рвались снаряды и мины. Глубокий снег мешал финнам разбегаться особо далеко, но он же и являлся их защитником. Можно было на время затаиться в снегу, среди деревьев и даже отстреливаться от внезапно напавших красных, но таких активных тут же подавляли дышака и снайперы. От внезапно появившихся красных не было спасения, а если где-то там сзади двигались их основные силы, тяжелые, грозные боевые машины, одна за другой достигая вражеской колонны, сбрасывали попавшиеся на их пути грузовики и легковушки в снег и разные стороны. Правда, танк Трал немного приотстал, не угнаться ему никак за мощными КВ-1 метр, хотя, пока мин опасаться не приходилось, сзади ожесточенно ведя во все стороны длинными и короткими очередями пулеметный огонь, следовали юркие бронетранспортеры, потом показались и самоходки с танкетками. Все, враг был практически разгромлен, да и Василий со своим танком малость притормозил и, на всякий случай, занялся неторопливым отстрелом подозрительных машин в финской колонне. Юркие бронетранспортеры с танкетками поспешили вперед за передовыми танками. Самоходки тоже замедлили ход, чтобы привычно заняться поддержкой устремившимся к домам машинам. Но оказалось еще не все. Вдруг одна из танкеток, как стреноженная лошадка, на мгновение встала прямо на дороге. Командир группы успел заметить, как там, рядом, в снегу, показалась парочка человеческих фигур. Вот ведь сволочи, финские пехотинцы, успев залечь в снегу у дороги, сумели закидать советскую боевую машину несколькими гранатами. Потом танкетка даже на несколько оборотов завертелась на месте, но, в конце концов, остановилась. Чуть погодя, над машиной появился легкий дымок. Тут уже, похоже, чуть подальше, отметив себя снежным облачком, открыли огонь противотанковые ружья. Это было плохо, очень плохо. Снайперы почти сразу же, жаль, все же с опозданием, сразили финских пехотинцев-гранатометчиков. Танковая пушка Васиного танка грозно рявкнула осколочным снарядом, и на месте расположения противотанкового ружья или ружей встало еще большее снежное облако. Василий на этом не остановился и скомандовала еще парочки выстрелов. Но танкетка уже горела. Хотя, кажется, люди оттуда все же выскочили. Тем временем, не останавливаясь, вырвавшийся ощутимо вперед Толик Воротилин помчался по дороге в сторону Выборга. За ним к видневшимся впереди железной дороге и строениям на окраине последовали другие танки и бронетранспортеры. А вот Василию пришлось малость притормозить Т-35 и чуть отставший бронетранспортер. Пусть помогут ему с поддержкой находившихся сзади снайперов и разведчиков. Время непонятно как сжалось и растянулось в вечность. Переживавший за все командир отрешенно наблюдал за полем и ходом боя. Передовые танки группы, сходу перевалив за железную дорогу и замедлив ход, уже скрылись среди построек. Их почти нагнали бронетранспортеры. С них срочно спешивались штурмовики с мотострелками до стрелки из разведывательного взвода. Чуть тормознули на окраине города самоходки, вздрагивая после очередных выстрелов по видимым только им целям. Уцелевшая танкетка и бронетранспортер корректировщиков, ведя огонь из своих пулеметов, тоже встали рядом с ними. Хоть какое-то прикрытие, Да и опасно пока легкобронированным целям соваться в городские кварталы. Там врагу точно легче будет поразить их. Чуть погодя из лесочка сзади осторожно, один за другим, потянулись лыжники. Решетников тут же погнал часть своих людей на шмон уцелевшей техники. Видимо, он решил разжиться трофеями. Последними из леса показались минометчики с пулеметчиками. На поле вдоль дороги смачно горели вражеские автомашины. На белом снегу тут и там чернели человеческие фигуры. Некоторые немногочисленные группы финских пехотинцев, изо всех сил вытянув вверх руки, стояли у уцелевших машин. Аккуратно поддергивающиеся то в одну, то в другую сторону башни танков, нагоняли на них, видать, немало страху. Особенно ужасным выглядел Т-35 со своими, аж, тремя башнями. Действительно, многоглазая жуть. И пушка мощная, и пулеметов полно. Правда, выручало только то, что финская артиллерия от чего-то молчала. Наверное, опять же растерянность, да и колонна, пусть и разгромленная, была своей. Командир, заняли квартал. Тут завод какой-то. На окраине финны имелись, но мало. Укрепиться не успели, постреляли малости лихо разбежались. Пока продвигаемся вперед вдоль шоссе. Захватили парочку колотушек и несколько пулеметов. Огонь усиливается. Стреляют и пушки, но мелкота. Пехота тоже имеется. Требуется поддержка авиации. Пусть шуганут там с воздуха. Планирую укрыться средь домов. Ладно, Толик, аккуратнее там. Закругляйтесь. Пока укрепитесь в захваченном квартале. Для авиации обозначьте себя ракетами. Сейчас же свяжусь с комбатом. Вот подожду немного разведчиков и все. Втянемся в город. Тут они трофеи смотрят и пленных ведут. Может, что-нибудь нужное и подберут. Так что скоро будем. Василий тут же связался с корректировщиками. Шиповник 5, это Сосна 1. Срочно вызывайте авиацию. Любой ценой постарайтесь связаться с Ястребом 1 и Небо 2. Дайте координаты. Следите за ракетами Сосны 2. Не ошибитесь. Ребята, вся надежда на вас. Не подведите. Командир, будет сделано. Не подведем. Ответ корректировщиков все-таки немного успокоил, и малость снялось напряжение. Потом последовал доклад командованию. Ель-1. Докладывает Сосна-1. Пехотная колонна противника силой, предположительно, до батальона, разгромлена. Захвачены пленные. Допрашиваем. Потеряли одну малую коробочку. Подбили гранатами и противотанковыми ружьями. Зацепились за Выборг. Первым в город ворвался Сосна-2. Захвачен один квартал на окраине. Враг оказывает ожесточенное сопротивление. Силы его пока неизвестны. Ведется разведка и зачистка квартала от противника. Сильный артиллерийский огонь с высоты в центре города. Требуется скорейшая авиационная поддержка. Занимаем оборону. Ждем подкреплений. Также требуется подвоз боеприпасов и горючего. Иначе не устоим. Опять же отозвался комбриг Кравченко. Сосна-1. Всему личному составу передовой группы объявляю благодарность. Авиация уже в воздухе. Скоро будет у вас. Истребители, штурмовики и бомбардировщики. Есть разведчик. Свяжитесь с ним. ОК-2. Готовьтесь указать цели для поражения. Держитесь. Ударная группа с бригады, твой батальон с приданными подразделениями, уже в пути. Продержитесь хотя бы часа 4. Легко сказать, да трудно сделать. Но ведь надо. Раз уже захвачена окраина города, то дальше при штурме уже будет легче. Ну, не отдавать же будущий советский город, точнее, пока только часть, обратно врагу. Спасибо, товарищ первый, есть держаться. Глава 20. На Двипуре безоблачное небо. На дороге уже все было нормально. Разведчики вовсю шмонали трофеи. Уцелевший экипаж танкетки тоже присоединился к ним. Грех было оставлять в поле такое богатство. Ведь что-то могло пригодиться и группе. Так что порядок в танковых и прочих войсках. Пора и командиру в город, ведь главное, все-таки попытаться занять этот Выборг, хотя бы часть. Тем более, раз уже начало было положено. К счастью, финны очухались не скоро. Видать, никак не ожидали такого резкого прорыва советских войск к городу. В захваченном квартале, на окраине, скорее похожем на большую деревню, танком и прочей боевой технике, тем не менее, было, где укрыться. К счастью, частично выручала промышленная зона вдоль железной дороги. Все-таки, кое-какие капитальные строения промышленных предприятий являлись неплохими укрытиями. К тому же хватало деревьев. Стрелки тоже нашли себе удобные позиции. Особо важным и нужным для командира передовой группы являлось наличие разведчиков и снайперов, да прямая связь с командованием. Да и корректировщики свое дело действительно знали. К этому моменту в квартал тут и там начали просачиваться финские пехотинцы. Пользуясь тем, что советской пехоты было маловато, финны активно проводили разведку, но и ребята Решетникова, успевшие подъехать на нескольких уцелевших трофеях, не дремали. Подвезли они и пленных и сразу же загнали их в подвернувшийся в одном из домов на окраине подвал. Целее будут, все же пленные, да и капитальные тут строения. Сначала прилетели десяток ишаков, они прибыли так кстати, ведь в небе тут и там уже мелькали неизвестные типы самолетов, появившиеся с запада, а у Василия из серьезной противовоздушной обороны имелось только два дышака, срочно установленные на бронетранспортеры. Слава богу, что там уже заранее были предусмотрены крепления для этого. В ожесточенном воздушном бою сталинскими соколами были приземлены некоторые из неизвестных самолетов и прогнаны остальные, но упал и один из советских истребителей. К счастью, стрелявшие по летчику финны по нему не попали, да и ветер отнес парашют в поле с разгромленной колонной. Старший лейтенант тут же послал туда кого-то из своих, подвернувшихся под руку, разведчиков. Чуть погодя советский летчик, лейтенант Григорьев из 7-го истребительного авиаполка, благополучно был доставлен к своим. Ему разведчики тут же вручили трофейное оружие, как-то похожий на ППШ пистолет-пулемет с символичным названием «Суами». А что, как раз подходит для городских боев. Часть таких трофеев разведчики вполне обоснованно захапали себе. Бой разгорался. Снайперы без жалости валили замеченных финнов. А самые отчаянные из разведчиков были уже на той стороне, кажется, как-никак сумев пробраться за лесистую высотку, и даже сумели передать оттуда по рации разведывательное донесение. Тут же на разведанные вражеские цели, прежде всего, на самой каменистой и довольно укрепленной, как припомнилось Василию, батарейной горе, и далее, полетели снаряды самоходок. Танки, правда, пока молчали, все же им сподручнее с прямой наводки, да и снаряды надо было поберечь. Как раз подоспели и юркие чайки. Тут уж у финнов наступил полный армагеддон. Реактивные снаряды с ужасным воем полетели в невидимые позиции финнов, ведь сверху виднее. Тем более, в небе стал кружиться и более крупный советский бомбардировщик, возможно, разведчик. Бомб он не сыпал, а все летал и летал над вражескими позициями. Откуда-то, явно с высотки за домами, по нему стали неистово стрелять вражеские зенитки. Похоже, крупный калибр, но пока не попадали.